Глава пятая. Так кто же лежит в четвертой могиле? Ночь обещала быть темной, безлунной. Наплывшие низкие тучи грозили дождем, да не простым, а с громом и молнией. И выброс. Бродил где-то рядом, присматривался. Выслеживал меня, чтобы, как только отвлекусь, нагрянуть фиолетовым небом сверху и окончательно свести меня с ума. Я забрел за дом и пересчитал могилы. Их по-прежнему было 4. Комар, сволочь, 4! Так что тебя я не убивал. Это если я там есть, тут же хмыкнул стоявший рядом комар. Ты, я смотрю, совсем крышей подтекать начал. Одна могила тут еще до тебя была. Ты эти 3 к ней пристроил, не помнишь? Я замотал головой и крикнул. Нет! А что ты орешь? Усмехнулся комар. Ты же не мой. Немым орать не полагается. Вот сейчас раскопаешь, тогда и узнаем, кто был прав. Давай, начинай уже, а то мне самому уже интересно стало. Я воткнул ржавое лезвие лопаты в первый невысокий холмик. Земля была мягкой, податливой, и я быстро выкопал первое тело. Пахнуло плесенью и тленом. Покойный оказался диком брагой. 2 дыры в груди, гимнастерка в черных пятнах от запекшейся крови. Тело браги оказалось неожиданно тяжелым. Я с трудом вытащил его и положил рядом с ямой. Следующим был Санек Летун. Ног у него не было уже до самых колен. Вместо них была черная тягучая дрянь, вонявшая гнилой химией. Я подхватил Летуна под мышки и, стараясь не смотреть на изуродованное пулей лицо, вытащил его наружу. Третьим оказался Кроха. Пуля в лоб и 2 в районе сердца. Лицо перекошено яростью. А крови совсем мало. Видимо, первая же пуля стала смертельной. Я вытащил и этого покойника из могилы. Закурил. «Дай огонька», — попросил комар. Я протянул ему окурок, тот присосался своей сигаретой и довольно выпустил клуб дыма. «Барабанная дробь?» – спросил он с улыбкой и кивнул на 4-й пока нетронутый холмик. Вместо ответа я достал из кармана мобилу и перевел ее в режим съемки. Снял крупно лица покойников, дыры от пуль, отдельно ноги Летуна и навел видоискатель на комара. Тот дурашливо улыбнулся и принял позу Наполеона. Я закончил съемку и нажал на просмотр. Запись была в порядке, нужной четкости и резкости. Вот только финальный эпизод не получился. Вместо комара на экране мельтешили какие-то помехи. «А ты чего ждал?» – спросил комар. «Я же призрак, порождение зоны». Я достал 2-й телефон и проделал им те же операции. Только снимать комара не стал. Толку-то. Выбросил короткий окурок, вздохнул и принялся за 4-ю могилу. Когда я уже по пояс врылся в землю, под ногами что-то вздрогнуло и дно ямы ухнуло вниз. Я упал на колени, закричал от ужаса. Руками попытался удержаться за стенки могилы, но результатом была только туча пыли, песка и надрывный кашель из горла. Наконец земля вздрогнула еще раз и падение прекратилось. Я замер. Сердце в груди колотилось барабанной дробью. На зубах трещал песок, пить хотелось невообразимо. Я медленно перевернулся на спину и увидел, что лежу на дне узкой и глубокой ямы. Где-то далеко вверху окончательно стемнело, и я с трудом различал в дыре высоко над головой ночное небо. Сверху посыпалось, кто-то ходил по краю могилы. «Лёшка! Леся, это вы?» – крикнул я осипшим голосом. «Помогите мне выбраться!» В ответ мне прилетела новая порция песка. Глаза обожгло, хлынули слезы. Я проморгался, снова посмотрел вверх. На краю ямы сидел, свесив вниз ноги, комар. Он помахал мне рукой и крикнул. «Как я тебя подловил, а? Ты все думал, кто лежит в 4-й могиле. Выходит, ты и лежишь». «Это мне все кажется», — сказал я себе. «Это все зона, сука». А я стою себе в яме по пояс и ловлю глюки про бездонную могилу. Я закрыл глаза и стал выбираться. Руками нащупал края ямы, закинул ногу, попытался подтянуться, но что-то вцепилось во 2-й сапог и не пускало. Я не стал смотреть. Почему-то был уверен, в него вцепились 2 руки, выпалшие по локоть из-под земли. Высвободил из сапога ногу, откатился в сторону. «Комар, урод, когда же ты от меня отстанешь?» Сверху громыхнуло, да так, что у меня заложило уши, я глянул наверх. Ночное небо над головой полыхало раскаленным металлом. «Выброс!» Я привстал, но мощный воздушный удар припечатал меня к земле. На плечи навалилась тяжесть, яркая вспышка резанула по глазам. Нестерпимым жаром опалило затылок, спину, ноги. Я заорал от боли и остервенело пополз, не видя ничего вокруг. «В дом, в подпол! Я еще успею!» С новой силой навалилась тяжесть. Я рванулся из последних сил, нащупал края ямы и, не успев остановиться, рухнул в ее жерло. В груди что-то треснуло и растеклось новой болью. Ломило все кости, мышцы выкручивала судорога. Голова, казалось, вот-вот лопнет изнутри. Я пошарил руками, нащупал черенок лопаты. Сверху снова полыхнуло и обдало раскаленным воздухом. Волосы на голове затрещали, запахло паленой шерстью. «Горю!» Я снова закричал и стал обрушивать на себя края ямы. Песок попал в рот, нос. Кашель обжег мне легкие. Сам себе могилу вырыл, сам себя и закопал. Я работал лопатой, давился кашем и хохотал от такого фортеля судьбы. Но смеялся недолго. Быстро стало темно, тяжело и душно. Кашель выворачивал наизнанку. И боль. Она никуда не ушла, было больно, очень больно. Я снова рухнул куда-то вниз, и боль последовала за мной.